Может, поэтому ненавидела коварного и умного грека больше, чем остальных. К его изумрудам даже не прикоснулась. Когда Кизляр-ага принес их в золотых, усланных белым бархатом продолговатых шкатулках, она только повела гневно глазами и, прижимая к груди тонкие свои руки, вскинула подбородок. «Прочь!» Еще неприученный к ее молчаливому языку, огромный боснеец неуклюже топтался у двери, не зная, куда девать драгоценности, пока Роксолана не крикнула: «Забери все и отнеси назад к великому визирю!» Изумруды сверкали в раскрытых шкатулках, как волчьи глаза, зеленели, как трава на могилах. «Ваше Величество!» Великий визирь кланяется вам этими драгоценностями и еще просит принять от него 500 рабынь-служанок, которых он привел для вас из Египта. Для меня? Из Египта? Где они? Великий визирь ждет вашего повеления, чтобы передать вам их. 500 служанок? 500. А сколько их у меня сейчас? 120. 120. От его величества султана? А теперь 500 от великого визиря? Она засмеялась. Отдай драгоценности Гасан-аге. Скажи, пусть вернет их великому визирю, и пусть скажет ему, что я не приму никаких служанок. Никаких. И ни от кого. Так и скажи. Кизляр-ага несколько раз поклонился и попятился из покоя, где кричала новое дитя султанши. А сама султанша готова была сорваться на крик по причинам неведомым мрачному стражу гарема. Гасан-ага неминуемо должен был столкнуться с Ибрагимом. Так две неприятельские галеры, полные воинов, выходят в море лишь за тем, чтобы найти друг друга и сцепиться бортами для смертельного поединка. Ибо обе предназначены только для этого, а воины на них — для убийства и смерти. Поставлены были слишком высоко, чтобы не заметить друг друга. Ибрагим в беспредельной своей заносчивости и наглости считал себя безраздельным властителем султаново сердца. Гасан выступал от имени силы, может, и меньшей, менее заметной, но загадочной своей неизвестностью. Да и как знать, кто одержит большую власть над душой Сулеймана, его любимец грек Ибрагим или султанша Хасеки? От своих людей Ибрагим еще в Египте слышал о появлении странных янычар при дворе. Гасан невольно следил за великим визирем, еще когда тот был далеко от Стамбула. Один пользовался для этого услугами платных доносчиков, джасусов. К другому вести приходили сами, без малейших с его стороны усилий. Великий визирь, собственно, и не знал о загадочных гасановых людях ничего, кроме того, что они бездельничают, слоняются по топкапы, да еще всех дразнят. Дразнят зверей в клетках, дразнят белых евнухов у гаремных ворот, дразнят дворцовых песцов, языджи, дразнят смотрителей оружейн и султанских кладовых. Гасан знал, что Ибрагим, как только прибыл в Стамбул, призвал в столицу боснийского Санджакбека Хусрева, чтобы расследовать обстоятельства исчезновения французского посла с рубином Луизы Савойской. Султану об этом еще не доложили, и Сулейман не знал ни про посла, ни про самоцвет. Переселившись в отстроенный Каджа-Синаном дворец на Ат-Мейдане, великий визирь сделал своих галаштанных братьев управителями двора. Мать перевел в ислам, отцу дал санджак с годовым доходом в несколько тысяч дукатов, но старый рыбак не поехал править в своем санджаке. Остался в Стамбуле, слонялся по грязным тайным корчмам, пьяным спал на улицах, позоря своего высокопоставленного сына. Об этом султану тоже никто не докладывал. Да и зачем?